Глава 31. 22 июня, в субботу утром, едва только солнце взошло, Соланж и Амандина отправились прощаться с Филиппом. Соланж застелила старым пледом для пикников дно тачки и усадила туда девочку. Клеопатра в собственной лодке. Путь к могиле Филиппа не был короток, и Амандина то шла пешком, собирая по дороге полевые цветы, то исчезала время от времени между шпалерами винограда, чтобы прилечь на секунду на мягкий чернозем. «Что ты делаешь? Земля еще влажная. Мне не во что тебя переодеть, вся наша одежда упакована». «Я говорю, до свидания виноградным лозам». «В шампане полно винограда». «Знаю, но это другой виноград». Когда они дошли, то сначала привели могилу в порядок. Амандина очищала надгробный камень стеблями молочая и сухими листьями. С собой они принесли маленький совок и горшок базилика и посадили его у основания памятника. Полили водой из захваченного с собой кувшина. «Надеюсь, он по-прежнему любит базилик. Не сомневаюсь в этом. Мария Альберта будет его навещать, она обещала». «Да, она сказала, что ты с ней договорилась». «Мы когда-нибудь вернемся?» «Думаю, да, когда-нибудь. Но когда мы вернемся, все не будет таким, как прежде, и мы сами не будем. И люди, живущие здесь, даже монастырь и земля вокруг изменятся. Будет интересно увидеть все после долгого отсутствия, понимаешь?» «Понимаю. Поэтому Филипп уходит с нами». «Я тоже так думаю. Пора возвращаться. Через час автомобиль епископа заберет нас». Сестры упаковали хлеб и сыр, утиный паштет, вяленые колбаски, цукаты, соты с медом, имбирные пряники, шоколад, шарики сливочного масла. Каждое блюдо было тщательно завернуто или в промасленную коричневую бумагу, или в свежие белые салфетки и упаковано в плетеную корзину, достаточно вместительную для нескольких дней и ночей. Туалет Амандины, для нее почти сдержанный, включал в себя красные сапожки. Кружевную юбочку, когда-то презираемую, а теперь любимую. Недавно расставленный корсаж, очень удобный. Клетчатую рубашку и розовый свитер, вышитый ирисами более темного оттенка. Волосы были распущены по плечам в буйном беспорядке. На Соланж мягкий желтый жакет, застегнутый до подбородка маленькими жемчужными пуговками в атласных петельках. Он принадлежал ее матери и очутился в ее чемодане перед отъездом из Авизы в Монпелье. Его принесла Магда, аккуратно упаковала в бумагу и положила поверх других вещей, улыбнувшись, ну, почти улыбнувшись. Затем она повернулась и вышла. Это было 9 лет назад, но Соланж ни разу его не надевала. С узкой темно-синей юбкой, которую Янка заказала ей в Реймсе у портного к 16-му дню рождения, и отлично на ней сидящую, жакет бледно-желтого цвета отлично гармонировал. А будто она была в туфельке без каблуков с гибкой подошвой, часть вечерней униформы воспитанниц монастыря, которой дважды в год сестра, отвечающая за это, заказывала и для нее. Соланж тоже оставила волосы распущенными, массу белокурых локонов, падающих на плечи. Несколько красноватых отметинок после перенесенной болезни еще отмечали покрытую легким загаром кожу лица и шеи. На грудь Соланж повесила сумочку с документами Амандины, которые выдал Фабрис, с невообразимым для нее количеством франков и рекомендательными письмами с просьбой о помощи в любой курии любого округа церкви Матери Божьей во Франции. Туда же Соланж положила свои документы и историю болезни Амандины, заполненную Батистом. Она то открывала, то закрывала сумочку, все время складывала в нее новые бумаги, открывала ее снова. Они устраивались на заднем сидении лимузина с маленькими фиолетовыми флагами на капоте, в то время как водитель грузил единственный чемодан и корзину, те же самые, с которыми Соланж покидала ферму. Немногое она приобрела за прошедшие годы. Книги, игрушки и зимнюю одежду упаковали для дальнейшей отправки. Водитель захлопнул дверь. Амандина опять открыла ее, чтобы послать последний поцелуй сестрам, толпившимся в портике с платочками, прижатыми к глазам и носам. В то время как водитель Фабриса вез Амандину и Соланж на станцию, его помощник постучался в дверь спальни. Епископ был еще в постели. «Войдите». «Ваше Преосвященство, пожалуйста, простите за вторжение, но нам только что сообщили...» «Что сообщили?» «Франция капитулировала, Ваше Преосвященство. Окончательная капитуляция, сир». «Возьмите джип, езжайте на станцию, найдите их. Найдите Алана. Потребуйте от властей объявить по громкоговорителю. Не допустите, чтобы они сели в поезд бегом». Соланж попросила, чтобы Алан, водитель епископа, высадил их у главных дверей вокзала. «Большое спасибо. Нет, чемодан легкий. Амандина понесет корзинку. У нас действительно все в порядке. Спасибо еще раз». Соланж услышала новости, как только они вошли в двери вокзала. Люди в панике, крик, плач, хаос. Этикет, любезность остались за порогом. «Так мы, французы, подчинились бошам. Теперь и здесь француз пойдет против француза, как и на севере, чем пугал меня Фабрис. Посмотрите на них, как они наскакивают друг на друга, чтобы выйти, войти и быть первыми. Сама святая мать не остановила бы их». Она прижала к себе Амандину и сказала: «Посмотри на меня. Независимо ни от чего ты не должна отпускать мою руку. Никогда, ни на долю секунды, ты понимаешь?» 8:49 на ним, 17-й путь, ты видишь? 4-й туннель, идем». Соланж забрала у Амандины корзинку, повесила ее на локоть, проверила сумочку, подхватила чемодан, не выпуская из другой руки ладошки девочки, и решительно сказала: «Идем».